Глава сороковая. В норе у старого лиса. «Ты хорошо знаешь своего деда?» — спросила я, отмахиваясь от назойливого слепня, который кружил надо мной, не в силах решить, что вкуснее, я или лошадь. Джейми покачал головой. «Нет, я только слышал, что он ужасное старое чудовище, но тебе не следует его бояться». Джейми улыбнулся, глядя, как я отмахиваюсь от слепня концом шали. «С тобой буду я. Старый сварливый джентльмен мне не страшен», — заверила я его. «В свое время я немало повидала подобных типов. Они мягкие, как воск, во всяком случае большинство из них. Думаю, твой дедушка точно такой же». «Нет». Задумчиво произнес Джейми. «Он действительно ужасное старое чудовище, и если почувствует, что ты перед ним робеешь, то станет еще ужаснее, как дикий зверь, когда почувствует запах крови, понимаешь?» Я бросила взгляд туда, где далекие холмы, скрывающие Беофордский замок, неожиданно приняли зловещее очертание. Воспользовавшись моментом, слепень стремительно пронесся мимо моего уха. Я взвизгнула и рванулась в сторону. Лошадь, испуганная неожиданным движением, встала на дыбы. «Эй, успокойся!» Джейми наклонился и схватил поводья моей лошади, бросив свои. Его лошадь, вышколенная лучше, чем моя, захрапела, но осталась на месте, тревожно прядая ушами. Джейми вонзил шпоры в бока своей лошади и принудил мою встать рядом. Ну а теперь он прищурился, следя за зигзагообразным полетом слепня. «Посиди спокойно, Саксоночка, я поймаю его». Я сидела, словно статуя, почти загипнотизированная угрожающим жужжанием. Тяжелое крылатое насекомое с обманчивой медлительностью летала между мной и ушами лошади. Лошадь тревожно поводила ушами, и я ей сочувствовала. «Если эта тварь сядет ей на ухо, Джейми, то тогда...» — начала было я. «Тихо!» — приказал он, и в ожидании наклонился вперед. Его левая рука изогнулась, словно лапа пантеры, собирающейся нанести удар. «Еще секунда, и я поймаю его». И тут я увидела темный маленький шарик у него на плече. Еще один слепень, подыскивающий удобное местечко. Я снова открыла рот. «Джейми!» «Тихо!» С победоносным видом он обеими руками прихлопнул моего мучителя за секунду до того, как слепень, сидящий у него на воротнике, впился ему в шею. Шотландцы сражались согласно их древним традициям. Они презирали стратегию, тактику и всякие военные хитрости. Их метод нападения был чрезвычайно прост. Врываясь в ряды врагов, они, теряя свои пледы, выхватывали мечи и мчались за противником, вопя во всю силу своих легких. Дикий кельтский крик – вот что это такое! И обычно он приносил победу. Большинство врагов, завидев несущихся на них волосатых босоногих дьяволов, просто теряли присутствие духа и спасались бегством. Хорошо вышколенная в обычных условиях лошадь Джейми, конечно, не была готова к этому гальскому крику, раздавшемуся в 2 футах от ее головы. Обезумев от страха, она понеслась, прядая ушами так, будто за ней мчался сам дьявол. Моя лошадь и я застыли на дороге, следя за великолепной демонстрацией шотландского искусства верховой езды. Джейми с болтающимися стременами, выпустив поводья и почти вылетев из седла, мчался вперед, ухватившись за гриву лошади. Его плед бешено развивался на ветру, и лошадь к тому времени, окончательно впавшая в панику, воспринимала хлюпающее цветное полотно как приказ бежать еще быстрее. Цепившись одной рукой в гриву, Джейми подтянулся вверх, длинные его ноги обхватили бока лошади, пренебрегая стременами, которые болтались где-то у брюха животного. Легкий ветерок доносил до меня обрывки слов на гельском наречии, которые даже я с моим слабым знанием языка назвала бы плохими словами. Размеренное цоканье копыт заставило меня обернуться. Мурта, ведя на поводу вьючную лошадь, поднимался на невысокий холм, с которого мы только что спустились. Затем он осторожно направился к дороге, где поджидала я. Мурта, не торопясь, остановил пони, на котором я сидела, приложил руку козырьком к глазам и посмотрел вперед, туда, где Джейми и его все еще паникующая лошадь как раз исчезли за следующей вершиной. «Слепень», — пояснила я. «Поздновато для них. А я уж подумал, неужели он так спешил навстречу со своим дедом, что бросил тебя одну?» — заметил Мурта со своей обычной сдержанностью. «Хотя, я бы сказал, жена все равно не может повлиять на то, как его встретят». Он подобрал поводья и пнул ногами своего пони. Вьючная лошадь охотно продолжила путешествие. Моя собственная лошадь, обрадованная компанией и временным отсутствием слепней, весело зашагала рядом. «Даже английская жена?» — полюбопытствовала я. Из того немногого, что мне было известно, отношение лорда Ловата ко всему английскому было отнюдь не ободряющим. «Английская, французская, голландская, немецкая — какая разница? Старый лис все равно съест за завтраком его печень, а не вашу». «Что ты хочешь сказать?» Я уставилась на сурового маленького шотландца. В блузе под грудой спадающих с него пледов он был похож на один из своих тюков. Каждая деталь одежды Мурты, даже если она была новой и хорошо сшитой, тут же приобретала такой вид, словно ее вытащили из кучи тряпья. «В каких отношениях Джейми со своим дедом?» Я поймала косой взгляд маленьких цепких глаз, затем его голова повернулась в сторону Биофордского замка. Он пожал плечами. «Ни в каких, во всяком случае, до сегодняшнего дня. Парень ни разу в жизни не разговаривал со своим дедом».